Глава 4. Братья покосились на Алиаса Фога, но ничего не сказали. Видимо, сел он не настолько близко, чтобы они смогли вмешиваться. По-имперски парни не понимали ни слова, и потому чиновник, чтобы не нервировать мою взвинченную после боя охрану, говорил со мной на горском. «А кто эти люди?» — спросил я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Эти люди из племени Гворча. Слыхал о таком?» Я кивнул. «И что же ты слышал?» «Что они плохие, и их надо опасаться», — честно ответил я. «И они предатели». «А кого они предали, ты знаешь?» Щурясь на рассветное солнышко, продолжал Алиас. «Милый разговор. Что тебе надо от меня? Я десятилетний абориген с гор, малолетний козапас и сын главного козапаса. Что такому важному человеку нужно от меня, мальчишки?» «Но с этим неприятным типом нужно, если не дружить, то хотя бы не восстанавливать против себя». И потому я ответил. «Нет. Они предали твоего деда, мальчик». Это подошел освободившийся от допроса дядька и тяжело сел по правую руку от меня, тяжело приваливаясь спиной рядом. Взмахом руки он отослал братьев прочь. «Удобно сел», — отгородился мной от имперца. «Дедушку Эндера?» — спросил я. «Да», — подтвердил Остах и замолчал. Я помолчал тоже, дожидаясь, что дядька продолжит, но он молчал. «Твой дед был тогда еще молод и только взял власть», — не выдержал имперец и продолжил разговор. «Уже тогда его стали называть Эндером-законником». «Это потому, что он хорошо все законы в школе выучил», — не выдержал я, мальчишка. «Верно», — благодушно кивнул Алиас, продолжая жмуриться от солнечных лучей, как кот на заваленке. «В той самой школе, где ты вскоре окажешься, он был одним из лучших учеников». «Если бы у меня были ноги, точнее, если бы мои ноги были здоровы, я бы вскочил и начал бегать по поляне. А так я просто подпрыгнул на месте и скинул бурку». «Как? Дедушка учился в той самой школе наместника?» «А в какой же еще?» Это уже раздалось справа, от Остаха. «Ну...» — неуверенно протянул я. — Просто в школе, в имперской. — Нет, — усмехнулся Алиас. — Это была та самая школа. Наместник был другой, а школа та же. И вот когда твой дед ее окончил, он продолжил жить в доме наместника. Он мог пойти служить в армию или поступить в столичный университет, но не захотел. — А почему он не вернулся домой, когда окончил школу? — удивился я. «Потому что есть такой закон. Наследник живет в империи до тех пор, пока не унаследует власть. Пока из наследника Дана сам не станет Даном». «Да, а все намного веселее, чем я думал». Алиас Фук, сложивший руки на коленях, приоткрыл глаза и посмотрел на меня. Видимо, сочтя, что последняя фраза малолетнему собеседнику может быть непонятна, он пояснил. «Твой дедушка должен был оставаться в империи до тех пор, пока был жив его отец. А когда его отец умер бы, тогда он становился правителем после него и уехал бы обратно в горы. Таков закон». «Плохой закон», — прокомментировал я. «Плохой закон — тоже закон», — пожал плечами имперец. Помолчали. Алиас достал какую-то тряпицу, положил меч на колени и стал очищать лезвие. «Твой дедушка тоже считал этот закон плохим. И потому он нашел книгу, в которой этот закон написан. И узнал, что закон немного не такой, как все думают. Тогда он уехал в горы на празднование дня середины лета, а обратно в империю уже не вернулся. Чуть позже все узнали, что Хродвиг, отец твоего дедушки, отдал власть сыну. Так твой дедушка стал Рексом. Рексом Эндером-законником». «Молодец! К как же хочется колесом пройтись по поляне!» Я засмеялся громко, счастливо, во всю силу, без остатка, как хохочут дети. «Хороший дедушка!» «Твой дедушка хороший!» — согласно кивнул Алиас, внимательно смотря мне прямо в глаза. И, со стуком вогнав меч в ножны, добавил: «Был!» Я почувствовал, как сидевший рядом плечом к плечу Остах от этого слова вздрогнул. Алиас, вновь достав меч, стал протирать лезвие маслом. Когда Эндер принял титул, все подвластные племена принесли ему клятву верности в вашем священном городе-крепости. «Декурионе», — опять влез неугомонный я мальчишка. «Декурионе», — согласился Алиас. Но когда Эндер с малой свитой возвращался вниз, в долину, на него напали Гворча, забыв свою клятву. Они решили убить нового правителя и править сами. Но твой дедушка сумел вырваться и бежать. А потом он собрал войско и разбил Гворча. Выгнал их из их домов и изгнал из долины. «Вот почему Гворча изменники», — удовлетворенно кивнул головой я и сплюнул на землю. «А ты похож на него», — закончив протирать меч, не впопад заметил имперец. «На кого?» — растерялся я. «На Эндера, когда он был мальчишкой в твоем возрасте». «Откуда ты знаешь?» — недоверчиво поинтересовался я. «Я был первым, кому он разбил нос, когда приехал в школу», — невозмутимо пожал плечами Алиас Фук. «Не может быть!» — закричал я. «И прозвали меня Мухой», — продолжил воспоминание голос Империи. «Меня до сих пор так некоторые зовут». В этот момент к ним подошел Буддал. Он услышал последнюю фразу, и его брови против воли взметнулись вверх. Алиас Фук ему мило улыбнулся. По-видимому, после драки у него было прекрасное настроение. «Слуги приготовили завтрак», — приглашающий, махнув рукой на стол, уставленный тарелками, сказал Буддал. И вдруг заорал, куда-то глядя мне за спину. «Зачем мертвяков подпаливать, олухи? Мы завтракать собрались!» «Я готов съесть быка», — сказал, поднимаясь Алиас. Его хорошее настроение было непоколебимо. Я уминал молочную горячую кашу с дымком. Наш столь интересный разговор дал мне такую богатую пищу для ума, что вкуса другой пищи, помимо умственной, я не ощущал. Вот то, что горячее, — это да. Поэтому не забывал дуть на очередную порцию каши, зачерпывая ее деревянной ложкой, и думал. Появляется информация, проясняются и мотивы. И чем мне не понравился Алиас Фук до этого? Что лицемерил на Перу? Так работа такая. Что он работает на Империю? Так неизвестно, как у меня жизнь сложится. Могу ли я сам себе с уверенностью сказать, что мечтаю вернуться в горы? Тем более выясняется, что мне не просто школу необходимо окончить, а куковать там до тех пор, пока Дан Ароком не помрет. А отец у меня в добром здравии и расцвете сил. Так зачем мне менять высокий уровень цивилизации на низкий? И мои знания скорее воспримет общество с более развитой технологической базой. Главное — не лезть в политику, сильно не высовываться, и тогда можно хорошо устроиться. Фантазия опять понесла меня неизвестно куда. Домик у моря, рабочий кабинет с окнами в сад, прекрасные пейзанки. Я притормозил сам себя и продолжил анализировать актуальную информацию. А тот древний старикан, хранитель Хродвиг, что устраивал судилище над Остахом, выходит, мой родной прадедушка. По рассказам брата, весьма бодрый старик. Сколько же лет этому Аксакалу? Я отхлебнул горячего травяного отвара и продолжал размышлять. Алиас — симпатичный мужик. Оказалось, что он просто во мне видит школьного приятеля и вспоминает свое детство. И всякие там милые школьные шалости. Вот и причина его разговоров со мной. Ностальгия — сильнейший мотив. И столько информации разом. А дед у меня по всему, видать, был молоток. Всех несогласных вколотил по маковку в окрестные скалы. «Надо!» — услышал я громкое окончание фразы Остаха и тяжелый удар ладони по столешнице. Моя тарелка подпрыгнула. «Не вижу причины», — спокойно ответил имперский чиновник. «Гворча напали на наследника, да?» — напирал дядька. Он показал рукой на меня. Говорили они на горском. «Да», — ответил ему Надорча Алиас. «Убили бы, остался другой, младший, да?» — продолжал бушевать Остах. «Я забыл твое имя, уважаемый», — внезапно спросил его имперец. «Остах», — буркнул дядька. «Необычное имя для горца». «Тебе не нравится мое имя, имперец?» — угрожающе спросил Остах, нагнув голову. «Нравится», — невозмутимо кивнул Алиас. «Но я не пойму, зачем тебе голубь?» «Какой голубь? Что я прослушал? Почтовый голубь?» «Предупредить Рокана, рассказать о нападении!» — заорал, вскакивая Остах. «Ах, вот оно что!» — всплеснул руками имперец. «Ты о Рексе Рокане, правителе земель Дорчариан? Когда ты вот так запросто говоришь «Рокан», я, право слова, не сразу успеваю сообразить, о ком ты». Чем больше сердился Остах, тем менее он становился похож на горца. Нет-нет, да и проскальзывал в его речи имперский акцент. И с Роканом он прокололся. Горцы звали правителя Дан или Дан Рокан. А ведь, похоже, речь идет о безопасности братишки. Отца действительно надо предупредить. «Конечно же, мы тотчас же пошлем голубя, чтобы рассказать Рексу о произошедшем!» Проникнувшись, закивал головой Алиас, подняв открытые ладони перед грудью. «Ты и сам напишешь письмо!» Язык Дорча не имел письменности. И, конечно, голос империи знал об этом. «Твой голубь, твое письмо!» — отрезал Остах, усаживаясь обратно. Буддал имел бледный вид и переводил взгляд от одного к другому, от Остаха к Алиасу и обратно. После злополучного завтрака, когда письмо под совместную диктовку Алиаса и Остаха было написано и запечатано личной печатью голоса империи, а голубь освобожден из ивовой клетки и выпущен, караван тронулся в путь. Остах, еще не остыв после перепалки, пристал ко мне по поводу кинжала. Прицепленный на пояс кинжал и вправду выглядел до нельзя несуразно. Болтался между ног, то и дело бил по коленям, когда меня брали на руки. «Великова для тебя», — в который раз повторил Остах, вертя кинжалом в руках. «И слишком острый», — заметил он, проверив большим пальцем заточку лезвия. «Ну ты же сам сказал, что подарок», — жалобно протянул я. «В бою я сказал», — не отказываясь от своих слов, кивнул Остах. «Подарок в бою от всего сердца — великая вещь. Против такого что скажешь? Вот и не позорь. Ни клинок, ни себя!» Вдруг крикнул он, возвращая мне кинжал. «Вычисти его для начала, убери в ножны и храни, пока не подрастешь. А себе повесишь на пояс учебный нож». «Ага, который тупой, как палка». Заточки у учебного клинка не предполагалось вовсе. Посмотрев на мою надувшуюся физиономию, Остах улыбнулся и сказал: «Как будешь держать кинжал? Покажи!» Я взял рукоять обычным хватом ножа. Против воли рука ухватила слишком большую для моей ладони рукоять кинжала, как утопающий хватает соломинку. Аж пальцы побелели. От напряжения клинок ходил ходуном. «Еще!» — сказал дядька. Я показал обратный хват ножа. «Ладно!» — кивнул дядька и повторил указание. «Кинжал вычистить и убрать. На пояс повесишь учебный». Он постоял, помял пальцами нижнюю губу, прикидывая что-то, и крикнул: «Барат!» Парень примчался тотчас же. Все вокруг сворачивали лагерь, и братья были заняты тем же. «Подарил Оле кинжал, вот и...» Видимо, он хотел закончить «нянчись» с ним, но не стал. «Теперь ты везешь Олтора», и кивнул на мою арбуз, уже уложенным в нее пуховым тюфяком. Видимо, благословив таким образом наше боевое товарищество, Остах кивнул и отправился командовать сборами. И вот теперь я продолжаю свой путь вместе с молодым воином. «Барат», — позвал я парня. Ему было чуть за 20, и хоть для Оли он был взрослым, я его воспринимал как молодого парня. «А?» — лениво не оборачиваясь, переспросил он. «А почему ты на лучника с дерева спрыгнул?» «Потому что я на дереве был», — ответил парень. «Немногословный у меня попутчик, а я хочу информацию. Хочу любую информацию в неограниченных количествах, как в интернете». «А зачем ты на дерево залез? Неужели все, кто ночью на страже стоит, на деревья залазят?» — начал свой расспрос я. Барретт закашлялся. «Ну, у меня мать из Пайгалов», — начал Барретт, стеснительно покашливая. «Вот кровь и дает о себе знать, как мама говорит». «Пайгалово семя», — вспомнил я ругательство Остаха. Видимо, сгоряча дядька напутал. В случае Барретта семя было Дорче, а вот Лона — Пайгала. Пайгалы, Пайгалы, что-то такое хранилось в памяти. Перед внутренним взором всплыла картинка народных гуляний. Праздник! Между двумя высокими треногами на высоте много выше человеческого роста натянут тонкий канат. На нем выделывают фигуры высшего пилотажа мужчины, женщины, дети, все по очереди. Прыгают по тонкому канату, идут по нему с завязанными глазами. Крутят сальто, выписывают мечами восьмерки. А рядом музыканты играют на пронзительно звенящих дудках и гулко ухающих барабанов. Народ веселят ярко одетые, ряженые, с напяленными личинами. «Пайгалы веселые», — поддержал разговор я. «Пайгалы невеселые». От возмущения Барретт оглянулся. «Пайгалы», — он замолчал, подбирая слово, — «гордые. Знаешь, откуда взялись пайгалы?» «Шутишь, друг». «Да если бы и знал, то молчал в тряпочку. Говори, мой друг, говори. Пой, ласточка, пой. Внимательнее собеседника ты в жизни своей не встречал». «Нет», — замотал головой я. «Тогда слушай», — отвернулся от меня Барретт и заерзал, устраиваясь поудобней. И начал свой рассказ. «Однажды, давным-давно, так давно, что об этом помнят только камни, из дальнего далека пришли в нашу землю лунолицые люди. Были они роста небольшого, и лошадки у них низкорослые и лохматые. Но были они очень злые, и люди, и их кони. Все сжигали, все вытаптывали, всех убивали на своем пути, как саранча, что иногда залетает в долину. Ты знаешь, что такое саранча?» — сбился с тона сказителя Барретт. «Знаю», — ответил я. «Как кузнечки, только их много и жрут все подряд». «Правильно», — кивнул Барретт. И вновь перешел на сказительский тон. «И было лунолицых так много, как саранчи в плохой год. Они сожгли все города у моря, сожгли все города между морем и горами, сожгли все города рядом с горами и, наконец, остановились у входа в долину. Высокие каменные башни и стены остановили их. Злые наездники начали пускать стрелы, что затмили собой солнце, и пускали их 3 дня. Но защитники спрятались в башнях, и стрелы не причиняли им вреда. Тогда лунолицы разозлились еще больше, срубили все деревья, что были рядом, и построили хитрые машины, что метали камни. И метали они камни еще 3 дня, и разрушили и башни, и стены. Ты слушаешь?» — захотел убедиться мой сказитель, оборачиваясь. Имитировать интерес не приходилось. Я был увлечен не на шутку. «Слушаю. Да я записываю, блин. Монголоидные кочевники, стена и башни на входе в долину, саранча — бич урожаев. Конечно, я слушаю». «Да-да-да-да», — закричал я, хлопая в ладоши. К тому времени мудрые старейшины отправили всех женщин и детей в горы, а мужчины остались, чтобы задержать лунолицых. Те напирали своей несметной ордой, а горцы отступали, сваливая на голову захватчиков камни. И так они забирались все выше и выше в горы. У злых лунолицых воины и лошади стали задыхаться. И остались только самые храбрые горцы и самые отважные лунолицы. И дошли они до места, когда отступать уже было некуда. И была там битва. И гордые горцы победили. Врагов изрубили в куски и побросали в самую глубокую пропасть. И с того места, а звалось оно Пайгало, и пошли заново все горские племена. Разошлись оттуда воины искать своих женщин с детьми и основали новые племена и села. А некоторые храбрецы остались жить там. Понял? Ну-ну. Остались жить на верхотуре, а когда спустились проверить, ушли ли захватчики, оказалось, что прежнее место занято. Переначал я, подытоживая информацию. Понял. Вот только не понял, а как они на канате стали ходить? «Не перебивай старших!» — рассердился собеседник. Впрочем, его сердитость была напускной. «Сейчас расскажу». Жизнь высоко-высоко в горах была тяжелой, но люди привыкли там жить. Только себя они считали горцами, а жителей долины — нет. И вот однажды один бедный-бедный пастух пас отару овец. С неба упал орел и схватил овцу. Он поднялся невысоко и полетел к гнезду. А пастух увидел, что овца была не какой-нибудь соседской. Нет, была овца его собственной. И была она у него последней. Горючими слезами залился пастух, а потом его объял такой гнев, что схватил он камень и кинул в орла. И таким сильным был его гнев, что камень попал в цель. Орел отпустил овцу, и та упала на землю. Побежал пастух, чтобы забрать себе и мясо, и шерсть. Но оказалось, что путь к овце ему преградила пропасть, а через нее перекинуто упавшее дерево. Деваться пастуху было некуда. Взял он в каждую руку по камню и пошел на ту сторону. Дошел, взвалил овцу на спину и пошел обратно. Вот с того пастуха и стали люди в Пайгале канатоходцами, а со временем и звать их стали Пайгалами. Ох ж мне этот фольклор! Все дели на два, если не на три, но интересно. Колеса арбы вновь стали оказывать на меня гипнотическое действие. И, уже засыпая, я сонно спросил Батра: «Так ты Пайгал или Дорча?» «Я?» — скинулся он, возмущенный, оборачиваясь. Но, увидев, что я почти уже сплю, добавил миролюбиво: «Я Дорча, Оли, но мама у меня из Пайгал». Проснулся я от того, что мы остановились. Я приподнялся на локте и увидел, что дорога идет через мелководную в этом месте речку. Из-за брода караван вытянулся в ниточку и образовался небольшой затор из повозок. Увидев, что я проснулся, Барат махнул кому-то рукой. «Боддал, подъезжал, хотел говорить с тобой, увидел, что спишь, уехал. Просил позвать, когда проснешься». Я увидел, как ко мне приближается Боддал верхом на тонконогом скакуне. «И моего Буцефала тоже везут где-то, хоть бы дали погладить. Когда же я теперь смогу на него сесть?» — подумал я, с удивлением отметив про себя, что скучаю по коню. «Скучать скучаю, а ведь даже имени у коня нет. Или обычай такой, что детскому коню имени положено». Буддл приблизился, как-то странно сидя в седле. «Здравствуй, Олтор», — сказал он, остановив коня. «Виделись же уже сегодня». «Здравствуй, Буддл Нест», — поддержал его торжественный тон я. «Еще вчера я хотел сделать тебе подарок», — произнес купец, посматривая на мой кинжал, лежащий со мной рядом. Увидев, что я поймал его взгляд, он улыбнулся и пояснил: «Но не успел. Мы как-то быстро разошлись». «Ага». Увидел, что наследнику стали подарки делать, и засуетился. Побоялся последним оказаться. «И что же ты можешь подарить увечному? Меч? Книгу?» «От книг я бы не отказался. Вот только читать толком Олтор еще не научился. Но это дело наживное». Буддл неловко заерзал в седле, нелепо изогнулся, поворачиваясь назад, и достал из-за пазухи белый комочек. «Кролик?» — не сдержав удивления, воскликнул я. «Кролик?» — опять захохотал Ливси. «Нет, Олтор, это не кролик. Это твой друг на долгие года. В далекой стране, за морем, эти собаки ценятся за свою преданность. Пока он еще слишком мал и не успел понять, кто его хозяин. Но стоит тебе покормить его седмицу-другую, и он привяжется к тебе на всю жизнь». «А какой он будет, когда вырастет?» — спросил я с интересом. «Это мне неизвестно», — виновато пожал плечами Буддл. «Мой товарищ по торговым делам привез суку из-за моря, которую ему продали за баснословные деньги. Собака оказалась непраздной и через 2 месяца ощенилась. Мой младший сын Фиддл случайно увидел выводок и выпросил себе одного. И одного я взял себе». «Вот заливает. Подцепил где-то дворнягу и теперь развешивает лапшу на уши бедному мальчишке». Я взял на руки крохотный комочек. Комочек заскулил и попытался залезть ко мне под мышку. «Чего же ты боишься?» — ласково спросил я его. «Трусишка!» — и засмеялся. «Точно!» — воскликнул я. «Трусишка-кролик. Я назову его кролик Кайхур». «Вообще-то поговаривают, что это весьма свирепая порода», — неодобрительно заметил купец. «И уши у него маленькие, а не большие, как у кролика». «Это моя собака?» — спросил я его. «Твоя?» — был вынужден согласиться Буддл. «И я могу назвать ее как хочу?» — задал следующий вопрос я. «Можешь?» — кивнул купец. «Но, значит, буду звать его Кайхором?» Не слушая возражений, громко сказал я и поднял щенка высоко над головой. Барретт, услышав знакомое слово, обернулся, посмотрел на щенка в моих руках и рассмеялся. «Вот уже и люди смеются!» — забурчал купец. «Видимо, недоволен. А нечего дворняк всяких подсовывать!» «Мой младший сын Фидл назвал своего пса Хиндурином. Лютым. Ты, кстати, сможешь с ним познакомиться. Он будет учиться в одной с тобой школе и жить там же». «С кем? С этим Хиндурином?» — спросил я собеседника. «Нет же. С Фиддалом, моим младшим сыном. В этом году он также поступил в школу наместника». «Так вот, где собака порылась. Понятно. Куй железо, не отходя от кассы, и расположение возможного будущего правителя Дорчариан заручиться. И дружбой с сынишкой. Дальновидно». Вытащив щенка из подмышки, я приблизил его мордашку к своему лицу. Щенок был весь белый, а глаза красноватые. «Ну точно кролик. Альбинос, блин». Щенок чихнул и лизнул меня в кончик носа. «Вот и подружились», — удовлетворенно сказал торговец, хлопнув коня по шее. Отъезжая, он сказал: «Увидимся за ужином, Олтер!» «Спасибо, Буддл!» — крикнул я ему в спину. Не оборачиваясь и не прекращая движений, купец поднял руку и помахал мне. Как только он удалился на достаточное расстояние, Барретт прокомментировал: «Ну и уродец! Надо этого ублюдка утопить, пока не поздно. У опайгалов...» Щенок тявкнул. Точнее, попытался тявкнуть. Вышел какой-то сип. «Сообразительный собакин», — подумал я, прижимая Кайхора к груди. «Нет, Барретт, это подарок. А подарки не топят». Щенок завозился в моих объятиях на груди. Мило зевнул во всю пасть и задремал. Мы тронулись. Я тоже пригрелся и вздремнул. Тем временем мы преодолели широкий, но мелкий брод. В окружающем мире, казалось, ничего не изменилось. Шумели все те же деревья, щебетали все те же птицы, все та же дорога расстилалась под колесами. И все это было так. Но было верно и другое. Мы ехали по иной земле. Здесь звучал иной язык и действовали иные законы. Не было ни постов, ни таможен, ни трактира, ни пограничного столба или межи, никакого знака. Но все, включая малолетнего Олтера, знали, что, преодолев брод на Джуре, мы въехали на территорию империи. Остах. «Приветствую тебя, голос империи, в землях Дорчариан», — на безупречном имперском произнес Остах, подъезжая к едущему подаль от остальных, Алиасу Фугу. Скрываться под личиной горца не имело смысла. Уже не раз и не два имперец давал понять, он не верит в то, что Остах горец. Что ж, Остах был согласен с тем, что эту партию он проиграл. Но игра-то продолжалась. Теперь он делал свой первый ход в новой партии. Быть может, Гинтер с интересом продолжил бы прежнюю игру, как ни в чем не бывало. Его-то как раз не смущали условности, недомолвки, долгоиграющие интриги. Но Остах был не таков. И потому он выждал момент, когда имперец ехал на своем скакуне один и обратился к нему. Алиас посмотрел на него долгим взглядом. Лошади перешли на шаг, двигаясь рядом, и коротко усмехнулся. «Надоело притворяться, Остах?» — спросил он. «Так ты знаешь меня?» — прозвучало вопросом на вопрос. «Любишь прямые вопросы?» — задумчиво, словно рассуждая сам с собой, произнес имперец. «И предполагаешь, что получишь прямые ответы?» «Да, отец глубин, и все его рачьи дети тебе в задницу. Да, прямые вопросы и прямые ответы». Однако годы, проведенные с Эндером, а потом с Гимтером, даром не прошли. Он промолчал. «Давай попробуем», — не дождавшись ответа, кивнул Алиас. «Я видел тебя дважды». «Вот это память, сукин сын, столько лет прошло». «Дважды? Один раз я помню». Это было в столичном борделе, где мы столкнулись нос к носу. И это был самый дорогой бордель в самом дорогом городе империи. Помню, я подумал тогда, откуда у курьера такие деньги? Я уже не был курьером, — без труда парировал Алиас. Вел он беседу легко и непринужденно, казалось, наслаждаясь общением. И был там по делам главного. А вот на какие деньги забавлялись вы с Эндером? В те годы он ведь жил на пансион, что выплачивала ему империя. Или я что-то путаю? Мы жили на деньги, которые могли вытащить из империи любыми способами. Любыми. Ты сказал, что мы встречались дважды, ушел от ответа Остах. И первый мы вспомнили, какой же второй? Ты путаешь, поправил его Алиас. Мы вспомнили именно второй случай. А впервые мы встретились, когда ночью вы ввалились пьяными в виллу Векса и переполошили всех слуг. А выкинули в окно управляющего, который пытался вас утихомирить. Бедняга разодрал морду о розовый куст и сломал руку. «Да быть этого не может!» — искренне воскликнул Остах. «Такие подробности об увечьях управляющего Косоглазого — это мир его праху. Он узнал впервые». «А утром», — продолжал Алиас, — «главный послал меня к Эндеру, дабы тот к полудню явился к нему. Перегар в комнате был такой, что я чуть не захмелел», — хмыкнул Алиас. «Да уж, молодое вино, оно такое». Остах прекрасно помнил то утро, когда этот лопоухий бледный парень с испачканными чернилами ладонями зашел в их комнату. Вилла Векса Кнея. Много лет назад. «А, кто прилетел к нам? Муха!» — захохотал Эндер. «И что ты принес нам на своих крылышках, муха?» «Сиятельнейший Векс Кней велит тебе, Эндер, не позднее полудня явиться к нему», — уставившись в стену напротив, ломающимся боском строго произнес паренек. «Сиятельнейший Векс велит мне?» — продолжал веселиться Эндер. «Или старик сказал, пусть этот балбес придет к полудню, как проспится». Паренек покраснел. И оттопыренные уши покраснели тоже. Остах понял, что примерно так дело и обстояло. Последнее слово, тем не менее, Лопоухий постарался оставить за собой. «Не позднее полудня, запомни, Эндер!» Посыльный развернулся и двинулся прочь. «Куда? Муха! Принеси кувшин воды! Алиас, не дай погибнуть товарищу! Воды!» Вопли остались без ответа. «Муха, смотрю, ненадолго засидится в писарях. Старик уже и мелкие поручения ему дает», — задумчиво констатировал Эндер. «А почему муха?» — спросил Остах, растирая помятое сосна лицо. «Моя вина», — дурашливо поклонился Эндер. «Когда я впервые прибыл в столь хорошо знакомый нам город Атриан и был столь юн, что даже не ведал, по какому назначению можно использовать некоторые члены своего тела». Остах фыркнул и заржал. «Эндер хочет пошутить. Ну-ну». «То первым, кого я увидел, едва миновал дворцовую ограду, был милый, лопоухий мальчонка, что встречал меня у ворот. Когда сопровождающие меня взрослые, обрадованные окончанием длинной дороги и долгожданным прибытием, занялись животными и поклажей, сей юный отрок, подойдя ко мне, отозвал в сторону. Влекомый любопытством, я оказался в дивном саду. И там, под старой яблоней, усыпанной тяжелыми плодами, этот ребенок, этот первый имперский ребенок, кого я увидел столь близко, спросил меня своим тоненьким голоском, доверительно склоняясь к моему уху. Во время этого рассказа Эндер бегал по комнате, то изображая себя самого, вертящего по сторонам головой от изумления, то имперского мальчика, сложившего руки перед грудью. Сейчас же Эндер маленькими шажками приблизился к Остаху, лежащему на кровати, нагнулся прямо к нему и пропищал писклявым голоском. «А правда, что все горцы задницу пальцем вытирают?» Остах заржал и смеялся так, что заныли мышцы живота. Эндер сидел рядом и тоже хохотал. «Что, взавправду? Не врешь?» Между приступами смеха просипел Остах. «Правда», — закивал Эндер, — «не вру!» И замотал головой, не в силах больше говорить. «И что ты?» Отсмеявшись и вытирая слезы, спросил Остах. «А что я?» «Я тогда по-имперски мало разговаривал. Учитель у меня хороший был, но говорить-то не с кем. Так он мне этот вопрос два раза повторил, прежде чем до меня дошло». «А когда дошло?» Крикнул, прихлопнул как муху. В гневе так коверкая имперские слова, что вся местная шантропа, что в кустах пряталась, от смеха чуть не лопнула. «Неужто только крикнул и все?» — не поверил Остах. «Нет, конечно. Поху ему врезал». Шантропа, обрадованная, из кустов сразу ко мне кинулась, мол, что не успел приехать, а уже маленьких обижаешь. «А ты сразу в зубы?» — кивнул Остах, хорошо знающий нрав своего друга. «А я в зубы!» — согласился приятель. «Они меня повалили и месить начали. Я нож достал, одному в ногу воткнул, второму чуть ухо не отрезал. Они же думать не думали, что у мальчишки нож может быть. Потом разняли нас». «А дальше?» «Дальше?» — переспросил Эндер. «Тот, которому я чуть ухо не отсек, оказался сыном наместника, Тьором. Сдружились мы с ним. Ну да ты его знаешь. А муху все передразнивали моей коверканной фразой. Так и приклеилась. Муха. Да он не обижался. Безобидный парень». Эндер громко хлопнул в ладоши и поднялся с кровати. Обычным хлопком он подводил черту разговору. А за этим, как правило, следовало решение. Привычка-то осталась у него до конца дней. «Хорошо посмеялись», — подытожил он. «И голова теперь не болит. Меня старик опекает, так что пожурит и отпустит. А тебе наши подвиги просто так с рук не сойдут. Старик тебя накажет, чтобы мне урок преподать». «Накажет и пусть», — пожал плечами Остах. «Не впервой мне с поротой спиной ходить». «А на кресте вниз головой висеть не приходилось? Или с зашитым ртом у столба сидеть на перекрестке?» Остах замотал головой. «Так что слушай меня, Остах. Ты помнишь тот дом, где вчера гуляли?» «Нет», — посерьезнел вслед за покровителем Остах. Висеть вниз головой ему не хотелось. «Темно же было, и в селе этом вашем я первый раз». «Понятно», — оборвал его Эндер. «Значит так», — он задумался. И из досады произнес. «Когда ты уж язык выучишь? Да это же весь рот себе переломать можно!» — воскликнул Остах. Тема была наболевшая. «Этот ваш Гворч...» Эндер подошел и коротко, без замаха, ткнул костяшкой указательного пальца Остаха в грудь. Мышца сразу онемела. Остах осекся на полуслове. «Запомни!» — жестко сказал ему Эндер. «Мой язык Дорча! Это...» — он махнул рукой себе за спину. «Мои земли! Земли Дорча! И вскоре я возьму власть! И ты встанешь рядом!» Это не было вопросом. Остах кивнул. «Сейчас ты вылезешь в окно, пройдешь по дорожке через сад, пересечешь ограду, поместье, и двинешься в сторону гор, к селу. Иди уверенно, как будто спешишь с поручением. В селе найдешь дом старейшины. Он в самом центре села у площади. Ты будешь повторять, как глупый ребенок. Дорча, Эндер, Гимтер. Повтори». «Дорча, Эндер, Гимтер», — обреченно повторил Остах. «Когда будешь говорить «Эндер», укажешь на виллу. А Гимтер будет вопросом. Покажи». «Дорча», — сказал Остах, возражать он даже не пытался. «Эндер», — он показал себе в плечо и спросил. «Гимтер?» «Хорошо. Когда найдешь брата, расскажешь ему все. Он укроет тебя. Пока не выучишь язык, не появляйся». «Что?» Вот этого Остах точно не ожидал. «Это ж насколько все затянется!» «Когда я вновь увижу тебя, ты скажешь мне...» И он произнес длинную фразу по-горски и перевел. «Густой туман накидкой белой лежит на склонах. Сияет снег седою гривой на горном пике. Бездонна мудрость, как пасть ущелья. Запомнил?» Остах пошевелил губами. Эндер повторил еще раз. И Остах кивнул. «Тогда ступай!» Эндер хлопнул его по плечу. «Вспомнил?» — спросил Алиас Фук. Остах вынырнул из воспоминаний и кивнул. «Вспомнил. Я многое помню и многое знаю, муха. Те, кто много знают, живут или очень хорошо, или очень недолго». Имперец потрепал своего скукуна между ушами. «Как ты живешь, Остах?» «Клибово проклятие! Это разговор для Гинтера, не для меня. Я начинаю гневаться, а это плохо», — подумал Остах. «Ты много лет работал со словами, Алиас. Переписывал, писал, передавал слова от одного к другому», — начал Остах. Алиас с интересом склонил голову к плечу. Остах продолжал. «А я работал ножом, тесаком», — он хлопнул рукой по ножнам. Не словами. Я не мастак говорить, Алиас. Ты излагаешь свои мысли весьма ясно. Вот именно. Ясно. Я ясно говорю тебе, Алиас. Про тебя мне законник рассказывал многое. Может быть, все. Все? Вскинул брови Алиас. Как интересно. Заинтересован, но не напуган. А правда, вдруг тоненько пропищал Остах, что все горцы задницу пальцем вытирают. Алиас удивленно посмотрел на него, не понимая. Потом озарение осветило его лицо. Он вспомнил. «Тебе известно многое», — грустно улыбнувшись, согласился он. «Но все, что ты можешь знать обо мне, уже давно протухло за давностью лет, и никому не интересно. Тухлую рыбу никто не покупает. Ты же рыбак, должен понимать». «И даже прозвище «рыбак» знает. Мне с тобой не справиться, клибово семя». «Никому не интересно? А твоим врагам? А Сивину?» — перебил его Остах. Услышав это имя, Алиас дернулся. «А вот теперь клюнул, до задницы крючок заглотил, и подсекать не нужно», — подумал Остах. Лошади привыкли друг к другу и шли в ногу. Помолчали. Хорошо, помолчали. Как могут молчать только друзья или враги? «Доказательств у тебя нет никаких, потому как быть их не может, только слова». «Только слова», — не стал спорить Остах. «Но я выслушаю тебя, чего ты хочешь. Чтобы ты сохранил свои знания обо мне при себе. В твоих отчетах устных или письменных мое имя не всплывет». «Молчание за молчание». «Что ж, это справедливо, Остах рыбак». «Это справедливо, Алиас сын Клая», — сощурился Остах. Повернув лошадь и отъезжая, Остах сказал. «А ведь Эндир считал тебя хорошим парнем. Как же так получилось, Алиас?» Фук резко повернулся. «Как получилось? Ты меня спрашиваешь об этом?» Лошадь слегка взбрыкнула, и имперец натянул поводья. «Векс Кней считал Эндира сыном». Голос его сорвался, и Алиас прокашлялся. «Чем же он отплатил за заботу? Как же так получилось, Остах?»